«Не нравится мне все это», — нахмурился Акрам. «Если они, действительно, настолько сильны, то...» Мужчина резко замер на полуслове и уставился куда-то в центр комнаты. Маги, что его окружали, заметили напряженный взгляд своего командира и развернулись к центру зала, вскинув палочки. Остальные жители базы медленно встали со своих мест и последовали примеру своих сторонников. Однако никто так и не смог понять, что привлекло внимание Акрама, пока в центре комнаты не возникли две фигуры в черной амуниции. Маги стояли плечом к плечу. На них была черная амуниция, исписанная рунами, лица их скрывали интересного вида маски, а на головы были натянуты черные капюшоны. Волшебники стояли с гордо выпрямленными спинами и совершенно не обращали внимания на направленные на них сотни палочек. От парочки чувствовалась такая сила, что в зале вмиг стало совершенно неуютно. «Как вы сюда попали?» — рявкнул Эмран. «А разве это сложно?» — спросил Гарри. «На этой базе стоит мощнейшая защита, которую устанавливал лучший артефактор на моей памяти». Китлин едва не пискнул от удивления. «Работа действительно хорошая», — согласился Гарри, — «но не идеальная. Я бы доработал некоторые моменты. Что скажешь, дорогая?» «Да, тут есть что обновить», — согласилась Китлин, и Акрам едва заметно вздрогнул. «И тем не менее», — спокойно произнес командир, опасаясь мыслей, что пришли в его голову. «Я знаю лишь одну волшебницу, что могла бы пройти сквозь эту защиту, и она же смогла бы провести через нее кого-то постороннего». «О, Мерлин», — пораженно произнес Ис, понимая, что имеет в виду его командир. Палочка в его руке дрогнула. «Иссаки, что происходит?» — спросил Зак, который продолжал держать под прицелом странную парочку. «Вспомни, кто ставил на нашу базу щиты. Этого хватило, чтобы Зак и остальные маги, что были когда-то знакомы с Эн, поняли, что происходит». Гарри и Китлин медленно переглянулись и одним быстрым движением стянули с себя капюшоны. Затем они сделали то же самое с масками, которые в их руках трансфигурировались в браслеты и разместились на запястьях. Перед магами стояли мужчина и женщина. Волшебник был на голову выше своей спутницы и источал уверенность и силу. Он был хорошо сложен и подтянут. Сквозь амуницию можно было понять, что парень в прекрасной физической форме. Его волосы были уложены в аккуратную, стильную прическу, а на лбу красовался побледневший шрам в виде молнии. Ярко-зеленые глаза спокойно разглядывали группу магов перед ним и, кажется, маг не чувствовал никакой угрозы. Девушка, что стояла рядом с ним, имела ярко-голубые глаза и густые шоколадные волосы, собранные в высокий хвост. По сравнению с парнем, она казалась миниатюрной, однако если присмотреться, можно было заметить, как вокруг нее клубилась магия. Девушка была под стать своему спутнику, такая же сильная, уверенная и бесстрашная. Акрам сделал несколько шагов вперед, оставляя своих людей позади. Он пристально вглядывался в знакомые светло-голубые глаза. Однако прошло почти 10 лет с их последней встречи, и если это действительно была та, о ком он думал, то девочка очень сильно изменилась. «В день, когда мы с Эн виделись в последний раз», — спокойно произнес Акрам, — «она назвала мне свое настоящее имя. Это могли знать только он и Эн. Больше маг никому об этом не рассказывал». «Анриетта», — уверенно произнесла девушка, хотя внутри у нее бушевало цунами. «Мантикора, меня подери», — пораженно произнес Акрам. «Эн, это действительно ты? Тебе не кажется, что сегодняшняя ситуация очень похожа на ту, при которой познакомились мы?» — нервно усмехнувшись, спросила волшебница. «Черт возьми». Мужчина был больше не в силах сдерживаться, он быстро приблизился к девушке, сжав ее в крепких объятиях. Его сердце бешено стучало, а сам он продолжал шептать что-то совершенно неразборчивое. Китлин не смогла сдержать эмоции, и по ее лицу градом потекли слезы. Она обняла мужчину в ответ, и тот то ли от нервов, то ли от счастья, рассмеялся. «Я думал, ты погибла». «Я в порядке», — сквозь слезы ответила Китлин. «Честно». 10 лет, Акрам отстранился от Энны и внимательно взглянул в ее глаза. «Где ты пропадала столько времени?» Сложно объяснить в двух словах. Девушка покосилась на Гарри, который хоть и понимал, что его жене ничего не угрожает, все равно был настороже. Командир проследил за ее взглядом и понимающе усмехнулся. «Понятно, но я надеюсь». Договорить он не успел, потому что его люди, потерявшие терпение, оттолкнули своего командира и принялись поочередно обнимать свою старую подругу. Китлин казалось, что она еще никогда так много не контактировала с людьми. Ее бывшая команда никак не хотела выпускать волшебницу из своих рук. Кто-то плакал, кто-то смеялся, некоторые все еще не верили, что она жива, а кто-то отборно ругался. Ты хоть представляешь, что мы почувствовали, когда вернулись на базу, а тебя здесь не оказалось? Зло крикнул Ис. Прости, виновато произнесла девушка. Это был единственный способ победить с минимальными потерями. Мы нарушили указ, потому что знали, что это спасет многих из вас. Эн, спокойно произнес Акрам, по взгляду которого было понятно, что он хочет задать волнующий его вопрос, но уже точно знает ответ на него. Что тогда произошло? Что случилось с Сэмом? Девушка вздрогнула, она знала, что эта тема непременно всплывет, но все еще не была к этому готова. Он, Кейтлин набрала в легкие побольше воздуха и на одном дыхании произнесла, он отвлек внимание людей Талиба на себя, чтобы я смогла сбежать, в зале повисло напряженное молчание. Ты уверена, что он мертв? Решил уточнить Ис, понимая, что означают слова девушки. Да, запинаясь, произнесла Кейтлин. Они, спустя пару лет, Гарри понял, что его жена не сможет закончить свою мысль. Даже спустя 10 лет, она не могла спокойно говорить о том дне и о Сэме. Поэтому он тут же оказался рядом с ней и, приобняв девушку за талию, произнес. Спустя чуть больше 2 лет Эн прислали сердце Сэма, со всех сторон послышались вздохи и тихий шепот. Черт, прикрыв глаза, произнес Зак. Мне жаль, Эн, сказал Акрам, видя, как девушку слегка потряхивает. Но они ведь тебя не нашли, нет, ответила Кейтлин. Сэм хорошо меня спрятал. Так тебе удалось начать тихую и спокойную жизнь? Гарри не смог удержаться от тихого смешка, вспоминая все их приключения. Я бы так не сказал, Гриффиндорец взглянул на Акрама. Почти 5 лет назад мы победили в войне и только последние несколько лет живем тихой семейной жизнью. Семейной? Акрам удивленно вскинул брови. Верно, кивнула Слизеринка. Позвольте вам представить моего мужа, Гарри. Вас всех он уже давно знает. Приятно познакомиться. Командир пожал протянутую руку. Показывала ему свои воспоминания, должен же он был знать, с кем собирается связать свою жизнь. Пожав плечами, ответила девушка. Он знает абсолютно все, с намеком в голосе поинтересовался мужчина. Да, у меня нет от него секретов. Может, присоединитесь к нам за обедом и расскажете, как сложилась ваша жизнь и каким образом ты ввязалась в очередную войну, предложил Акрам. Гарри и Кейтлин переглянулись и синхронно кивнули. С радостью, ответил Гарри. Семья Поттер Куин села за стол вместе с Акрамом, его заместителем и бывшей командой Кейтлин. Девушка принялась рассказывать об их с Гарри жизни, предварительно взмахом руки кинув на помещение чары конфиденциальности. Маги заинтересованно слушали увлекательный рассказ и поражались тому, через что прошли волшебники в столь юном возрасте. Постепенно Кейт подошла к тому дню, из-за которого ей пришлось на 10 лет покинуть своих друзей и базу Эльхас. Те, кто никогда не видел Эн, но слышал про нее множество невероятных историй, впитывали каждое слово девушки как губки. Многие восхищались тем, что сотворила юная волшебница ради того, чтобы они победили в войне. Некоторые стремились стать такими же первоклассными специалистами, как и она, тренируясь с самых ранних лет. «Почему ты не вернулась на базу?» – спросил Ис. «Я понимаю, вы не хотели привести за собой врагов, но прошло так много лет. Потому что я не только разрушила защиту базы Талиба, но и кое-что у него украла. Так вот почему мы не нашли все артефакты», – догадался Мазит. «Ты украла его, а мы-то решили, что они его спрятали». «Верно», – кивнула девушка. «Поэтому я не могла вернуться. Мне не хотелось навлекать на всех беду. Кроме того, я не знала, чем в конечном итоге закончилось то противостояние. Мы победили», – гордо заявил Акрам. «Во многом благодаря вам с Сэмом. Не разруши вы тогда защитный купол, мы бы не проникли на его базу. Как вы сейчас живете?» – поинтересовалась девушка. «В мире и спокойствии. Талиб мертв. Я убил его, а многие его люди арестованы и пожизненно заключены в тюрьму. Конечно, иногда мы натыкаемся на сопротивляющихся», – добавил Ис. «Как сегодня, например, но это случается крайне редко». «Верно», – согласился Акрам. «Мы объединили страну и теперь ритуалисты и артефакторы вольны жить там, где им захочется. Разумеется, на то, чтобы мир устаканился, потребовалось много сил и времени, но сейчас все хорошо. За эти 10 лет было построено много школ и центров для обучения магов. Эта база теперь, скорее, центр подготовки первоклассных ритуалистов, нежели военная база. Поэтому ты видишь такое количество новых, молодых и очень заинтересованных магов», – девушка огляделась вокруг. «Я рада, что у вас все наладилось. «Хочешь взглянуть на свою мастерскую?» – предложил Акрам. «Мы там ничего не трогали». МХМ усмехнулся из. «Командир категорически запретил нам даже близко к ней подходить. Я не уверена». Гарри заметил, как Кейтлин резко напряглась и успокаивающе сжал ее руку. «Если что, я буду рядом», – тихо заверил ее муж, и волшебница медленно кивнула. В ее старой мастерской все действительно осталось именно так, как она запомнила. Раскрытые книги, незаконченные артефакты, аккуратно сложенная одеждой коллекция редких книг. Кейтлин медленно вошла в комнату и, подойдя к столу, замерла, думая о чем-то своем. Ее бывшая команда, Акрам и Гарри, внимательно следили за каждым ее движением. «Черт!» – тихо произнесла волшебница и подняла глаза к потолку, стараясь остановить очередной поток слез. Гарри моментально оказался рядом и нежно обнял свою жену, целуя ее в макушку. «Не думала, что это так тяжело. Это большой и важный этап твоей жизни», – успокаивающе произнес Гарри. «Невозможно вернуться сюда и ничего не почувствовать». «МХМ», – всхлипнув, произнесла волшебница. «Может, проведете нам экскурсию? Мне интересно, как теперь здесь все выглядит», – спросила Энн, как только смогла успокоиться. «Разумеется», — согласился Акрам. Ис и Зак носились вокруг своей старой подруги и наперебой рассказывали, какие новые лаборатории и мастерские у них теперь есть. Показали несколько новых тренировочных залов. А Гарри даже прошел ту самую полосу препятствий из воспоминаний Кейтлин. Причем сделал это с первого раза, чем сильно удивил командира и бывшую команду Кейтлин. Девушка в своем муже ни капли не сомневалась и с гордостью наблюдала за тем, как он проходит сложнейшую полосу препятствий. «Не знаю, удивлен я или же убедился в своих догадках», — сказал Акрам, отведя девушку в сторону, пока ее муж преодолевал раскачивающиеся бревна. «О чем ты? Только такой же ментально и физически сильный человек смог бы составить тебе пару. Мы через многое прошли вместе и многим пожертвовали, чтобы стать теми, кто мы есть. Он очень тебя любит, это видно невооруженным взглядом». «Хороший выбор», — уверенно заявил Акрам. «Одобряешь?» «Без каких-либо вопросов», — усмехнулся мужчина. «Чем вы планируете заняться дальше?» «Продолжим помогать магам из неблагополучных городов». «Нам нравится это», — пожав плечами, ответила девушка. «Надеюсь, вы будете заглядывать к нам в гости. Нашим ученикам было бы полезно пообщаться с такими специалистами, как вы. Если это пойдет им на пользу, то почему бы и нет?» В этот момент мелькнула зеленая вспышка, перепугав всех присутствующих. Кейтлин моментально вскинула палочку, но почти сразу убрала ее, поняв, что напротив Гарри порхает Киви. «Это же твой фамильяр», — удивленно произнес Акрам. «Почему она здесь?» «Не знаю. Мы давно не связывались с семьей, возможно, они прислали нам письмо». В этот момент Кейтлин заметила, как ее муж напряженно читает письмо. «Гарри», — обратилась к парню девушка, подойдя как можно ближе. «У нас проблема», — волшебник с серьезным лицом протянул ей письмо. Девушка быстро пробежалась по написанному и обреченно прикрыла глаза. «Дамблдор. Примечание к части. Ждали эту встречу? Боитесь того, что будет дальше?» Вверх тормашками, ухмыляется. Чатик для общения. https://fitzboek.netavayurl.https://3a2f2me2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 133. План X или имя, которое хотелось забыть. Примечание к части. Образы к главе. https://disk.yandex.ru/d6fi0alrs0xfa. 2 мая 2003. Вапи, город и муниципалитет в округе Валсад штата Гожарат, Индия. Гарри и Кейтлин в спешке покинули базу Эльхас. Акрам пытался пойти вместе с ними, чтобы помочь разобраться с возникшей у них проблемой, но маги отказались. Втягивать жителей базы в свои проблемы в магической Британии они не хотели. Гарри и Кейтлин вернулись в арендованный дом в Вапи и принялись быстро собирать вещи, отправлять готовые заказы и готовиться к перемещению в свой дом посреди Атлантического океана. Там они планировали оставить все свои вещи, что скопились у них за год проживания в Индии, а затем переместиться в Англию. Оказывается, Дамблдор появился в министерстве еще полгода назад, но из-за того, что с Гарри и Кейтлин было невозможно связаться, они об этом ничего не знали. Бывший директор сперва хотел вернуться на свой прежний пост в Хогвартсе, но Риддлу удалось этого избежать. Теперь же Дамблдор решил действовать более масштабно и метил на место министра магии, который пока еще занимал Том. Однако уже через 2 месяца должны были состояться перевыборы, и теперь у Риддла появился сильный соперник. Ведь для большинства жителей Британии Альбус так и остался сильным, светлым волшебником, который когда-то победил Гриндевальда. Сперва его возвращение вызвало кучу слухов и сомнений, но старик успешно навешал доверчивым британцам лапшу на уши, и теперь многие поддерживали его кандидатуру на пост министра магии. Сложность вызывала еще и то, что все прекрасно помнили, как Дамблдор поддерживал Гарри в его противостоянии с лордом. А то, что они отсутствовали в стране уже почти 5 лет и никак не контактировали с нынешней властью, вызывало у людей множество вопросов и сомнений. Поэтому Гарри и Кейтлин так спешно оставили то, что им удалось построить за эти несколько лет, и поспешили вернуться к семье. Что если Киви не смогла к ним добраться? Нервно спросила Гермиона, расхаживая перед камином в зеленой гостиной Куин Мэннера. Такое уже бывало. Где они вообще пропадают, что даже фамильяр Кейтлин не может к ним переместиться? Думаю, в этот раз Киви их нашла, уверенно произнес Реддл. Иначе бы она снова принесла нетронутое письмо обратно. Да, кивнул Драко. Но что если они не захотят вернуться? У них с Англией связаны не самые приятные воспоминания. Тогда у нас будет очень много проблем. Джей устало потрепал свои волосы и взглянул на яркое пламя в камине. За эти 5 лет они, должно быть, начали все заново и рушить все это из-за Дамблдора. Хотите сказать, что вы бы не вернулись? Испуганно спросил Теодор. Я и не вернулся, пожал плечами мужчина. До того, как переехать в Англию, у нас с Мэри была совершенно другая жизнь. Мы к ней никогда не возвращались и не собираемся этого делать. Но они обещали, вскрикнул Сириус. Они тебе клятву не давали, возмутился Реддл. Следовало ее у них потребовать, недовольно буркнул Блэк и рухнул на край кресла рядом с Амелией. Что говорит Снейп? Альбус перестал наведываться в школу, и пока там все спокойно, ответил Невиллу, который теперь преподавал в Хогвартсе. Что мы будем делать, если они так и не появятся? Спросил Драко. Завтра состоится празднование 5-летней годовщины со дня окончания войны. Было бы неплохо, если бы ты, Джейсон, там появился и выказал мне свою поддержку. Этого будет мало, задумавшись, ответил мистер Куин. Я не участвовал в битве, а мой статус отца героини войны не сильно нам поможет. Это хоть что-то, Реддл устало откинулся на спинку кресла. Мы с Гермионой и Невиллом весь вечер будем рядом, предложил Драко. Мы как-никак не последние люди в магической Британии. Да, пожалуй, это поможет. Главное, чтобы Дамблдор не выкинул чего-нибудь неожиданного. 5 лет спокойной жизни полетели к чертям из-за одного мерзкого старикашки, зло прошипел Сириус. И чего ему на том свете не сиделось? Не нравится мне все это, тихо произнесла Мэри, и маги полностью разделяли ее опасения. Министерство магии не поскупилось на украшения в честь празднования годовщины победы. Торжественный зал пестрил всевозможными украшениями и различными цветами. На столах стояли ледяные фигуры, а под натянутым белым шатром парили небольшие огоньки, создавая уютную атмосферу. Торжественные речи уже были произнесены, и сейчас маги просто общались между собой и наслаждались прекрасным вечером. Дамблдор гордо расхаживал по залу, беседуя со всеми, кто был готов выслушать очередную ложь из уст старика. Реддл лишь зло скрипел зубами, но внешне никак не демонстрировал того, что ему хочется запустить в Альбуса каким-нибудь непростительным. «Добрый вечер, министр!» К тому подошел глава Аврората. «Добрый вечер, мистер Бруствер!» – вежливо ответил Реддл. «Прекрасный прием!» «Благодарю!» – кивнул мужчина. «Никаких проблем не возникло. Несколько журналистов пытались слишком сильно напирать на Лонгботтома и Гринджер, но мои ребята быстро решили этот вопрос. Не нужно было вообще пускать писак на этот прием. Вы лучше меня знаете, что это необходимо на мероприятиях подобного уровня и значения». Кингсли взволнованно осмотрел зал. «Они не придут, ведь так, кажется, нет. Без их поддержки вам будет сложно одержать победу на грядущих выборах. Не нравится кандидатура Дамблдора? Знаю я одного волшебника, который в свое время воскрес из мертвых». Кингсли многозначительно взглянул на Риддла. «Не хотелось бы видеть на посту министра магии сумасшедшего. Кроме того, Дамблдор не политик, он даже школой не мог нормально управлять. Сколько нынешнему директору пришлось разбирать бардак, что он после себя оставил? Около 3 лет», — усмехнулся Том. «Боюсь представить, что в таком случае случится со страной, если он придет к власти», — к магам подошел Джейсон. «Предлагаю при таком исходе покинуть страну. Мистер Куин, от вашей дочери нет вестей?» — спросил Кингсли. «Нет. А вы уверены, что они вообще живы? Вспомните, о ком мы говорим, и поймите, насколько глуп ваш вопрос. Дамблдор уже полгода мозолит нам глаза, а ребята так и не появились в Англии», — тяжело вздохнув, произнес глава Аврората. «Значит, будем справляться своими силами», — уверенно заявил Редбл и хотел добавить еще что-то, но его отвлек звук, предвещающий очередной тост или долгую, нудную речь. «Да чтоб тебя», — зло прошипел Драко, который вместе с Гермионой, Невиллом и Тиа, как раз в этот момент подошли к магам. «Только этого нам не хватало», — на сцену поднялся Дамблдор, готовый произнести пламенную речь. «Дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы...» «Он поженить кого-то собрался?» — тихо спросил Драко у компании магов, и те едва удержались, чтобы не засмеяться в голос. «Звучит так, словно у нас здесь церемония бракосочетания. 5 лет назад угроза в виде Волан-де-Морта была устранена благодаря нашей сплоченности и силе духа. Вот только тебя там не было», — Редбл зло сверлил Альбуса взглядом. «Это наша общая заслуга», — продолжал Дамблдор. «Да что ты говоришь?» Джейсон сжимал бокал с шампанским так, что тот едва не трещал. «Клянусь, кину в него Аваду, если он не перестанет выставлять все так, будто имеет хоть какое-то отношение к победе над Волан-де-Мортом». Однако больше Дамблдор ничего не успел сказать. Двери зала с шумом распахнулись, и в него буквально вплыла пара волшебников. В первые несколько секунд никто из присутствующих не узнал в этих повзрослевших и похорошевших магах Гарри и Китлин. И лишь когда их лица осветила первая вспышка колдокамеры, по залу поползли удивленные и восхищенные перешептывания, а вспышки засверкали как сотни салютов. Пара, ни на что не обращая внимания, с совершенно безразличным взглядом шла по направлению к своей семье. За Китлин тянулся длинный черный шлейф ее приталенного платья, которая идеально на ней сидела и подчеркивала все достоинства фигуры. А рядом с ней, держа жену под руку, шел не менее эффектный мужчина в черном костюме тройки. Высокий, статный, подкачанный Поттер Куин произвел эффект взорвавшейся бомбы, и несколько ведьм, разинув рты, выронили из своих ослабевших рук бокалы с шампанским. «Только вы могли появиться столь пафосно», закатив глаза, произнес Драко, когда пара подошла к ним. «Я тоже рад тебя видеть», усмехнувшись, ответил Гарри. «Рад вас видеть, простите, что так сильно опоздали», обратился парень к остальным магам. «Из того места, где мы были, не так просто добраться до Англии. Главное, что вы здесь», Редбл протянул Гарри руку, и тот тут же ее пожал. «Рад вас видеть, лорд Поттер Куин», официально поздоровался Том под прицелами десятка колдокамер. «Это взаимно, господин министр. Где вы так долго пропадали?» Не выдержала Гермиона. «Мы волновались. Прости, Герм, мы не хотели вас тревожить. Это долгая история, предлагаю обсудить ее вечером в Куин Мэнере. Но у вас все в порядке?» Настаивала хоть на каком-то ответе девушка. «Более чем», кивнула Китлин. «Прекрасно выглядишь, дорогая». К слизеринке подошел Джейсон и крепко обнял дочь. «Мэри очень переживала», — шепнул он. «Не смейте нас больше так пугать». «Прости, пап», — виновато произнесла девушка. «Мы правда не хотели, так просто получилось. Что у вас здесь?» Китлин едва успела отстраниться от отца, как на весь зал прозвучало. «Гарри, мальчик мой, как хорошо, что ты все же успел». К семье со сцены на всех парах летел Дамблдор. Гарри передернуло от подобного обращения. Он резко притянул к себе Китлин, не желая, чтобы его жена хоть на секунду отходила от него в присутствии Альбуса. «Лорд Поттер Куин», — поправил его Гарри, чем вызвал волну непонимания на лице старого мага. «Ну что ты, мальчик мой, к чему такие формальности? Мистер Дамблдор, мне не 5 лет, и я не ваш мальчик. Извольте обращаться ко мне по всем правилам», — резко осадил мага Гарри. «Как пожелаешь», — наигранно добродушно произнес Альбус, все еще обращаясь к Гарри на «ты». «Где ты так долго пропадал, Гарри?» Парня начинала бить мелкая дрожь, и Китлин прижалась к мужу, стараясь успокоить. «Не горячись», — тихо шепнула девушка. «Нам сейчас не нужны конфликты. У нас с моей женой были важные дела», — сквозь зубы процедил Гриффиндорец. Сразу после этих слов Дамблдор взглянул на Китлин, и в его глазах мелькнул яростный огонек. «Ради такого значимого события вы могли бы и отменить некоторые свои планы. Мы сами будем решать, что и когда нам делать. Скажите спасибо, что мы вообще здесь появились». «Да-да, конечно», — отмахнулся Альбус. «Но я думал, ты захочешь поговорить со мной куда раньше». «С вами?» — удивленно переспросил Гарри. «Мы здесь только ради нашей семьи», — парень кивнул на магов за своей спиной. «С вами у меня нет ни желания, ни времени разговаривать». «Гарри, как ты можешь так говорить?» Альбус недовольно взглянул на Китлин. «Мне кажется, твоя, с позволения сказать, жена, если вы хоть одно плохое слово скажете в адрес моей супруги, я распоряжусь, чтобы вас вывели из зала», — рявкнул на него Гарри. «Мы оба знаем, что этого не произойдет». «Да что вы!» — парень зло усмехнулся. «Я, если вы не забыли, национальный герой, победивший Волан-де-Морта. А кто вы? Где вы были, когда гибли студенты и преподаватели, защищавшие Хогвартс? Где вы прятались, пока гибли члены вашего ордена? Ты, возможно, не видел статью в ежедневном пророке. Ни одно оправдание я не приму, мистер Дамблдор. Вас там не было и не вам теперь произносить речи или хоть что-то решать здесь». Гарри отпустил Кейтлин, шагнув к Альбусу, произнес слова так, чтобы мог слышать только он. «Я больше не тот маленький и доверчивый мальчик, что верил каждому вашему слову. Признаться честно, я уже давным-давно не верю вам. Не смейте приближаться к моей семье, если не хотите, чтобы я рассказал общественности, кому они обязаны тем, что эта чертова война вообще состоялась. А теперь, простите, но я хочу потанцевать со своей женой». Гарри был настолько зол, что даже не заметил, что музыканты перестали играть и куда-то ушли. Он взмахнул рукой, и инструменты взмыли в воздух и начали исполнять какую-то медленную композицию. Поттер Куин нежно взял Кейтлин за руку и потянул в центр танцпола. «Это было чертовски горячо, но не стоило его злить», — сказала Кейтлин, глядя мужу в глаза. «Мы не знаем, что он задумал. Скажи спасибо, что я его Авадой не приложил. И не подумаю», — усмехнулась девушка. «В глубине души я именно этого и ждала». Впервые за этот вечер Гарри счастливо рассмеялся. «Я люблю тебя, а я тебя». Кейтлин нежно поцеловала мужа, а затем обняла за шею, позволяя ему медленно кружить ее по залу. После танца они вернулись к своим близким и обсудили все последние новости, что пара пропустила. К ним периодически подходили другие гости, а иногда и журналисты, желая узнать подробности их семейной жизни. Дамблдор больше к ним не приближался, да и вообще исчез из поля зрения, что сразу не понравилось Кейтлин. Реддл, разумеется, разделял ее опасения, но постарался откинуть эти мысли подальше. Пока что все было под контролем, вечер близился к концу и скоро они все окажутся дома. Гарри в это время оживленно беседовал с Невиллом и Драко, а Гермиона утащила Кейтлин на балкон. «Ты о чем-то хотела поговорить?» Сразу поняла, что к чему Кейтлин. «Твоя прямолинейность иногда выбивает из колеи». «Да», — нервно ответила девушка. «Как ты поняла, что Гарри именно тот, кто тебе нужен?» «Что? Прости», — искренне удивилась Слизеринка. «Просто с самого первого дня ты не казалась той, кто может так сильно кого-то любить и оберегать. Неприступная, хладнокровная, дерзкая Слизеринка. Все стереотипы о вашем факультете прекрасно в тебе уживались, но, как оказалось, ты вовсе не такая, и я рада, что узнала другую сторону Кейтлин Куин». «Спасибо, конечно», — Кейтлин все еще не понимала, к чему ведет Гриффиндорка. «Но к чему все это? Как ты поняла, что любишь Гарри? Мне довольно долго казалось, что для тебя это что-то невозможное, но это не так. Вот я и решила спросить, как ты это осознала?» «Кажется, кто-то влюбился», — улыбнувшись, протянула Слизеринка. «Просто в какой-то момент я поняла, что вижу рядом с собой только его, и если Гарри не будет, то проще умереть, чем жить без него. Только с ним я чувствую себя поистине счастливой и свободной. Он понимает меня без слов, знает, чего я хочу, и во всем поддерживает, а я, в свою очередь, стараюсь сделать все, чтобы он был счастлив. Не знаю, это сложно объяснить. Просто, без него я не могу дышать. Даже сейчас меня тянет обратно к нему, хотя я понимаю, что он всего лишь в соседней комнате. Это потрясающе. Так кто тот счастливчик, что смог покорить твое сердце? Я не уверена, что это именно то, о чем ты говоришь. Мы такие разные. Ну и пусть, в вашем случае все может быть совершенно иначе. Взгляни хотя бы на моих родителей. Они абсолютные противоположности, но любят и дополняют друг друга. Им хорошо вместе, и они счастливы. Они прекрасная пара. Это тебя. Гермиона пораженно взглянула на Слизеринку. Как ты? С чего ты взяла? Нервно убирая выбившуюся прядь, спросила Гриффиндор. Это очевидно. Кейтлин лишь усмехнулась. Невилл без ума от Луны. У Драко договорной брак со Сторией, к слову, он совершенно не против. А вот тебя еще на том чертовом балу в Хогвартсе не мог от тебя глаз оторвать. Правда, МХМ? Так что между вами происходит? Мы встречаемся, ходим на свидания, но он хочет съехаться. Он хочет жить в Куин-Мэнере? Удивленно спросила Кейтлин. Нет, что ты. Он хочет, чтобы мы жили отдельно. А ты чего хочешь? Не знаю, девушка тяжело вздохнула. Понятно. Разберись для начала в себе, а потом уже думайте, что вам делать вместе». Перед девушками неожиданно возник патронус Мэри. Лиса обижала волшебницу и, остановившись перед Кейтлин, голосом Мэри произнесла: «Кейтлин, ты не могла бы ненадолго заглянуть в Куин Мэнор? Я хотела бы с тобой поговорить, но это немного деликатная тема». Сообщение закончилось, и лиса тут же исчезла. «Надеюсь, она не хочет родить еще одного ребенка», закатив глаза, произнесла Кейт. «Ты против?» – удивилась Гермиона. «Она чуть не умерла, вынашивая Мэттью, так что, да, ладно, предупрежу Гарри, что отлучусь ненадолго». Кейтлин и Гермиона вернулись в зал. Маги все еще веселились и танцевали, а журналисты все документировали. Гарри нашелся в дальней части зала, где о чем-то разговаривал с Томом, Джейм и Сириусом. «Дорогой, мне нужно на несколько минут отлучиться в Куин Мэнор. Я быстро», — сказала Кейтлин, обнимая мужа. «Все хорошо?» «Да, Мэри хочет о чем-то поговорить наедине». «О чем?» — тут же удивился Джейсон, ведь у них с женой не было друг от друга секретов. «Я думаю, она потом тебе все расскажет». Кейтлин мимолетно поцеловала мужа. «Вернусь максимум через полчаса». «Ладно». Кейтлин направилась до ближайшего камина и с его помощью переместилась в Куин Мэнор. Она так давно здесь не была, что даже забыла, как ей нравилось тут жить. Каждый сантиметр родных стен навевал воспоминания о счастливых и печальных днях, проведенных здесь. Так как все, кроме Мэри и Мэттью, были на праздновании Дня Победы, в Мэноре было непривычно тихо, будто девушка вернулась в то время, когда они жили в этом месте втроем. «Мэри», — позвала Слизеринка, но ответа не последовало. «Только не говори, что мне придется искать тебя по всему саду», — устало добавила девушка. «Я вообще-то на каблуках». Слизеринка добралась до гостиной и замерла у самого входа. Посреди комнаты сидела заплаканная Мэри, укрывая собой очень сильно подросшего Мэттью. Кейтлин и представить не могла, что за 5 лет ее брат так сильно изменится и вырастет. Мальчик крепко обнимал мать и тоже плакал, однако старался при этом сохранить лицо, скорее всего, чтобы не пугать Мэри. «Мэри, что случилось?» «Кейтлин, прости меня, я не хотела». «Прости», — вскрикнула Мэри сквозь слезы. Кейт хотела было кинуться к матери, но тут из-за колонны вышла женщина в черной мантии. Кейтлин замерла как вкопанная. Никогда в жизни она не думала, что еще хоть раз увидит ее. Она была последним человеком на планете, с кем Кейтлин хотела бы иметь хоть какие-то отношения. Сердце пропустило удар. «Хиллари, ну здравствуй, дочка», — хищно улыбнувшись, произнесла женщина. «А я думала, ты уже давно в могиле». «Аналогично, все еще находясь в состоянии шока», — ответила девушка. Женщина медленно скользила по комнате. С того момента, как Кейт видела ее в последний раз, волшебница очень сильно изменилась. Когда-то густые темные волосы поредели и свисали с плеч неаккуратными прядями. Глаза потускнели, а лицо было все в морщинах. Кажется, откат за то, как она обращалась с собственным ребенком, все же настиг ее. Она подошла к Мэри с Мэттью и наставила на них свою палочку, отчего женщина крепче обняла сына. «Кажется, нам есть что обсудить». Женщина ткнула палочкой в плечо сидящей на полу Мэри. «Не смей», — угрожающе прошипела девушка. «Ты не в том положении, дорогая. Не думала, что ты так быстро забудешь обо мне. Я вычеркнула тебя из своей жизни много лет назад, Хиллари». «Кейтлин, прости меня», — продолжала всхлипывать Мэри. «Ты все сделала правильно», — постаралась успокоить ее Слизеринка. «Все будет хорошо, я совсем разберусь». «Как мило», — безразлично произнесла Хиллари. «Но можешь не притворяться доброй и милой, ведь я знаю, какая ты на самом деле». «Я не понимаю, о чем ты». Кейтлин действительно не могла понять, о чем говорит эта волшебница. «Мне все о тебе рассказали. Я знаю, что ты сделала со всеми этими людьми», — вскрикнула Хиллари, отчего Мэри и Кейтлин вздрогнули. «Да что ты несешь? Мне казалось, что я правильно тебя воспитала. Ты меня пытала», — теперь уже кричала Слизеринка. «Мне было 5. Ты с детства знала историю нашего рода. Как ты посмела уподобиться Геллерту? Решила закончить то, что у него не вышло. Ты больная. Мы с мужем убили темного лорда. Освободили Британию от его тирании. Я никогда не хотела того, чего пытался добиться Геллерт. Не ври мне. Нужно было сразу убить тебя, а не пытаться перевоспитать. Что творится в твоей голове? Это магический откат лишил тебя последних остатков разума». Кейтлин совершенно не понимала, почему Хиллари решила, что она хочет стать новым темным лордом. «Я все исправлю», — тихо произнесла женщина. «Я остановлю тебя, пока не стало слишком поздно. Он мне поможет. Он обещал. Снимай с себя все артефакты». скомандовала Хиллари и снова ткнула в Мэри палочкой. «И без фокусов. Ты не хуже меня знаешь, что все я снять не могу. Ты хорошо об этом позаботилась». Зло взглянув на женщину, ответила слизеринка. «Этот артефакт можешь оставить, но все остальное сними и положи на стол». Кейтлин медленно подошла к столу, держа на виду свои руки. Она сняла с пальцев несколько колец, стянула с шеи все кулоны, а затем сняла с руки браслет. «И палочку тоже оставь там», — велела Хиллари, обходя Мэри, но все еще держа ту под прицелом. Кейтлин повиновалась. Девушка развернулась и заметила, как Хиллари что-то положила рядом с Мэри. «Узнаешь?» — слизеринка кивнула. «У тебя очень занятная лаборатория. Столько различных артефактов я давно не видела. Если ты сделаешь хоть что-то, что мне не понравится, эти маги взлетят на воздух. Прошу тебя, не трогай их. Они ничего не сделали. Мне на них плевать», — пожав плечами, ответила волшебница. «Тогда убери бомбу», — попросила Кейтлин. «Я сделаю все, что ты хочешь. Только не трогай их. Я тебе не верю», — протянула Хиллари. «Ты зло во плоти и патологическая лгунья, а ты психопатка и садистка». У Кейтлин в голове созрел план, как вывести из-под удара своих родных. «Спорим, отец тоже это знал и предпочел умереть, лишь бы не быть рядом с тобой. Ах, ты маленькая дрянь». Хиллари подскочила к дочери и со всего размаху ударила ее по лицу. Кейтлин запнулась о подол платья и рухнула на пол, а ведьма приставила палочку к ее горлу. «Несс, протокол 25», — крикнула слизеринка, и в ту же секунду рядом с Мэри и Мэттью возник домовик и в одно мгновение перенес волшебников в неизвестном направлении. «Умно», — усмехнулась Хиллари. «Но они мне все равно не нужны», — она схватила Кейтлин и отпарировала из Куин Мэннера. «Гости уже расходятся», — сказал Том, вернувшись к семье после разговора с журналистами. «Похоже, Мэри не выпустит Кейтлин из дома, пока не узнает у нее все подробности ваших путешествий. Северус и сам был бы не против услышать этот занимательный рассказ, но, как и все, ждал, пока они окажутся дома. Она очень переживала, что вы не выходите на связь, так что неудивительно, что она не хочет отпускать Кейт». Джейсон наколдовал темпус и понял, что слизеринки нет уже 20 минут. «Может, тоже уйдем?» «Согласен», — кивнул Драко. «Все уже расходятся, к магам подтянулись Тиа и Невиллу. Тогда предлагаю направиться к каминам», — предложил Гарри, и все семейство, весело шутя и переговариваясь, покинуло торжественный зал. «Я так понимаю, все отправляются в Куин Мэннер», — уточнил Джей. «Разумеется», — кивнул Невиллу. «Нам всем интересно послушать истории о путешествиях Гарри и Кейтлин». «Хорошо, тогда», — перед магами возник Патронус Лиса, и Джейсон вмиг напрягся. «Джейсон, я...» «Мне, больше ничего внятного Патронус передать не смог». Мэри испуганно протянул Джей и мигом шагнул в ближайший камин. «Что-то случилось?» Редбл немедля последовал примеру мистера Куина. Гарри аппарировал в Куин Мэннер прямо из министерства, а остальные маги рванули к свободным каминам. Редбл, Джейсон и Поттер Куин прибыли в одно время и как по команде вскинули палочки. В Мэннере было очень тихо и на первый взгляд ничего странного. Маги медленно обходили первые этажи, когда дошли до гостиной, к ним присоединились Гермиона, Драко, Сириус, Амелия и Снейп. «А где Невилл и Тиа?» – спросил Редбл. Гермиона непонимающе оглянулась. «Они шли к каминам прямо за нами», – ответила Гриффиндорка. «Тогда где они? Может, не смогли пройти в Мэннер?» – спросил Драко. «Но у них есть доступ», – возразил Снейп. «Ти», – позвал мага Джей. «Смотри», — он указал на одиноко лежащий на полу артефакт. «Это же одна из взрывчаток Кейтлин», — рассмотрев предмет, заявил Гарри. «Что она здесь делает?» «Гарри», — протянула Гермиона и указала на стол. «Нет», — Гарри испуганно подскочил к нему. «Это палочка Кейт и все артефакты, которые она носит». «Что, черт возьми, здесь произошло, Мэри?» — крикнул Джейсон. «Папа!» — послышался голос Мэттью откуда-то снизу. «Мы внизу». Маги поспешили в подземелье. Сперва они не поняли, откуда их позвал ребенок, но спустя пару минут поисков, они обнаружили странную комнату, которую не видели ранее. Мэри и Мэттью сидели на диване, крепко обнявшись. Женщина безостановочно рыдала, а сын всеми силами пытался ее успокоить. «Дорогая», — облегчение в голосе Джейсона слышалось очень отчетливо. Он подскочил к семье и, проверив их на раны и проклятия, крепко обнял. «Все хорошо, я здесь, вы в безопасности». Мэри обеспокоенно позвал волшебницу Гарри. «Что произошло и где Кейтлин?» «Она, я, мне так жаль», — рыдая, ответила женщина. «У нее был Мэттью». «Дорогая, о чем ты говоришь?» — не понимал Джейсон, как и все маги, находящиеся в комнате. «Эта женщина заставила маму отправить Кэти Патронус», — объяснил Мэттью. «Какая женщина?» — еще больше запутавшись, — спросил Реддл. «Я ее никогда раньше не видел», — задумавшись, — ответил мальчик. «Но Кэти называла ее Хиллари», — вспомнил Мэттью. «Дорогой, ты уверен?» — недоверчиво переспросил Джейсон. «Да», — кивнул мальчик. «Пап, почему эта странная женщина называла Кэти дочерью? Но как такое возможно?» — не выдержал Снейп. «Она же мертва». Кейтлин никогда этого не проверяла, лишь взглянула на родовой гобелен, сквозь зубы ответил Гарри. Она не хотела ничего о ней знать. Если это действительно была она, то тогда понятно, как она проникла в Куин Мэнор, сказал Реддл. Она ведь тоже Куин. Пап, эта женщина наша родственница. Джейсон грустно взглянул на сына. Я все тебе объясню, но только когда мы найдем твою сестру. Мальчик сосредоточенно кивнул. Мэттью обратился к ребенку Гарри. Что Хиллари хотела от Кейтлин? Не знаю, пожал плечами ребенок. Но Кейти сначала очень испугалась, когда ее увидела, а потом разозлилась. Эта женщина сказала, что Кейти злая и ей нужно все исправить. Но это ведь не так, она очень добрая и хорошая, а все ее взрывы никогда никому не вредили. Все верно, дорогой, успокаивал ребенка Джейсон. Она сказала что-нибудь еще, я не помню, виновато произнес мальчик. Мне было очень страшно, я так боялся за маму и Кэти. Мэттью на секунду задумался. Кэти очень просила не трогать нас и пообещала сделать все, что скажет эта женщина, если она нас не тронет. Она забрала Кейтлин, уточнил Гарри. Я не знаю, Несс перенес нас сюда по команде Кэти. Несс тут же позвал домовика Гриффиндорец. Миссис Куин забрала хозяйку, тут же отчитался Несс, возникнув в помещении. Хозяйка активировала протокол безопасности номер 25. «Что это значит?» – спросил Джейсон. «Если в Мэноре находятся враждебно настроенные посторонние маги, то все жители переносятся в специальное убежище», – домовик обвел глазами комнату. «А доступ в Мэнор ограничивается до тех людей, у которых есть на это разрешение от хозяйки. Поэтому Невиллы те не смогли попасть сюда», — догадалась Гермиона. «Но у них же есть доступ в дом», — возразил Драко. «Но не по протоколу номер 25», — пояснил домовик. «Миссис Поттер Куин в последний раз переписывала его, когда здесь поселились мистер Румар и мадам Боунс. У нас с Кейтлин равный брак, я могу изменить этот протокол?» — спросил Гарри. «Разумеется, хозяин». «Хорошо, тогда пусти сюда Невиллы те и убери бомбу из гостиной», — Гарри послал сигнал Мэнору и домовик, кивнув, исчез из комнаты. «И что нам теперь делать?» – спросила Гермиона. «Как нам найти Кейтлин? Они же могут быть где угодно». «Гарри, ты чувствуешь что-нибудь от брачного браслета?» – спросил Том. «Нет», – сдерживая магический выброс, – ответил парень. «Так было, когда Лестриндж похитила Кейтлин, но в тот раз я все понял из воспоминаний Джинни, а сейчас у нас ничего нет». Гермиона обессиленно рухнула в большое красное кресло. Она сняла все артефакты. «Можно попробовать провести поисковый ритуал или сварить поисковое зелье», — предложил Снейп. «Проведу», — начал было Гарри, но его перебил Том. «Ты едва сдерживаешься, чтобы не разнести Мэнор. В таком состоянии ты лишь навредишь себе. Я проведу ритуал, а Северус сварит зелье». «Ладно», — не стал спорить Гриффиндорец, понимая, что мужчина прав. «Тогда мы с Севером займемся поисками. Гермиона и Драко, объясните Невиллуитиа, что у нас произошло. Сириус и Амелия, подберите артефакты, которые помогут нам вытащить Кейтлин. Думаю, нам придется прорываться с боем, а ты, Джейсон, останься с женой и сыном. Гарри, не взорви Мэнор». «Легко сказать», — буркнул Гарри, когда все, кроме Джейсона, Мэри и Мэттью, вышли из комнаты. «Ты неплохо держишься», — заметил Джей. «В прошлый раз ты рвал и металл и едва не убил Джинни. Сейчас просто убивать некого, но поверьте, Хиллари очень пожалеет, что приблизилась к Кейтлин. К тому же, за все те годы, что мы с Кейтлин провели вместе, я понял, что ее не так уж просто убить. Мы найдем ее, а она сделает все, чтобы потянуть время. Мне так жаль, Гарри», всхлипнув, сказала Мэри. «Вы не виноваты и все сделали правильно», успокоил ее волшебник. «Она тоже так сказала», Мэри печально улыбнулась. «Хиллари могла бы убить вас с Мэттью. Не подчинись вы ей, вы защищали своего сына, но я не смогла защитить свою дочь. Мы найдем ее», уверенно заявил Гарри. В его голове уже родился один сумасшедший план, но втягивать в него семью он не хотел. Примечание к части. «Слов нет даже у меня», подсматривает. не все знают, но FF уже дописан. Финал есть и мы на финишной прямой. Чатик для общения. HTTPS Fitzboek Netavayurl HTTPS 3A2F2 FTM 2F2 B2 ZM1 CL8 AXNIM 6. Глава 134. План Y или Recept Animarum. 2 мая 2003. Замок семьи Куин, США. Кейтлин лежала на ритуальном столе, связанная по рукам и ногам так, что они уже начинали болеть. Никогда она не думала, что окажется в этом доме при подобных обстоятельствах. Волшебница вообще не собиралась сюда возвращаться. Если бы это было возможно, она бы сожгла этот замок. Пожалуй, стоило это сделать еще лет 10 назад, но сейчас это было уже не важно. Девушка огляделась по сторонам. Каждый уголок этой комнаты напоминал ей о детстве. Сколько же ритуалов она провела здесь, сколько книг прочла, а теперь ритуал проведут над ней. Кейтлин закрыла глаза и рассмеялась, чем привлекла внимание Хиллари. Нашла что-то забавное, да так ностальгия замучила. Девушка попыталась понять, что за книга находится в руках Хиллари. «Собираешься принести меня в жертву?» «Нет, я хочу все исправить». «Не уверена, что хочу знать ответ на этот вопрос, но как ты собралась это сделать?» «И как так получилось, что гоблины считают тебя мертвой?» «Существует множество способов обмануть этих существ», — ответила женщина. «Тебе ли не знать, я отказалась от статуса главы рода и провела ритуал, который скрыл меня даже от них. И более того, ты не найдешь меня на родовом гобелене, а ты тут же воспользовалась этим и возглавила род Куин». «Разумеется», — Кейтлин пожала плечами и взглянула на сильно постаревшую волшебницу. «Мне же нужно было как-то жить, хоть ты и не глава рода, но все еще Куин. И так как я думала, что ты мертва, то не ограничила для тебя доступ в Куин Мэнор», наконец сложила в своей голове пазл волшебница. «Ты столько лет игнорировала мое существование. Почему сейчас? Мне рассказали обо всем, что ты творишь. И я поняла, ты встала на тропу Геллерта. Да чтоб тебя», — тихо выругалась девушка. «Он рассказал мне, как ты манипулируешь людьми и действуешь за их спинами. Думаешь, если у твоего деда не получилось захватить магический мир силой, то у тебя получится это сделать чужими руками. Дамблдор промыл тебе мозги», — не выдержала Кейтлин. «У тебя с головой и раньше все было плохо, а после отката ты, видно, совсем потеряла рассудок». «Я ничего не говорила про Альбуса. Ей это и не нужно было, миссис Куин». Кейтлин приподняла голову и только тогда заметила в дальнем конце комнаты знакомую фигуру в цветастой мантии. «Вы всегда были слишком умны для своего возраста. Ваша игра была прекрасна, мисс Куин». «Поттер Куин», — тут же поправила его девушка. «Да», — грустно заметил Альбус, — «очередное мое упущение. Признаюсь, я недооценил вас, Кейтлин. Кто бы мог подумать, что внучка Геллерта добровольно заявится в Хогвартс и начнет вести там свою игру». «Не сказала бы, что это было добровольно», — тихо произнесла Кейт. «Но я раскусил вас, пусть и слишком поздно». «А я вот догадалась обо всем очень вовремя», — усмехнулась девушка. «Раскройте секрет. Кем же был Волан-де-Морт? Неужели вы этого так и не поняли? Я думал, вы умнее». «Это был Морфин Мракс», — Альбус удивленно замер. «Волан-де-Морт – это псевдоним Тома Риддла. Он взял его себе еще». «Альбус, мы вроде сошлись во мнении, что я умная». «Так может, хватит этих сказок? По моим данным, Том Риддл уехал из Англии и больше никогда туда не возвращался. Так что он не мог быть тем Волан-де-Мортом, с которым мы сражались. Мне очень долго не давала покоя история с Морфином, и кроме того, вам нужен был Змееуст, а таких в Англии и ее окрестностях крайне мало. Помимо прочего, вы буквально помешались на Риддле, и готова поспорить, что когда вы поняли, что не можете заполучить Тома, решили использовать его родственника». «Вы очень похожи на Геллерта», — усмехнулся Дамблдор. «Он тоже был острым на язык и умен не по годам. Про силу, думаю, можно вообще не упоминать». «Что вам нужно, Альбус?» — устало спросила Кейтлин. «У меня не получилось сделать все так, как я задумал. Гарри выжил и даже победил лорда, а я воскрес куда позже, чем на то рассчитывал. Дайте угадаю, вам с этим помог Слизнард. Для этого вы его подставили на шестом курсе, чтобы он был в долгу перед вами и помог провести ритуал воскрешения? Ну что ты, дорогая», — наигранно удивленно протянул Альбус. «Гораций мой старинный друг, я помог ему по доброте душевной». «Понятно. Я, пожалуй, останусь при своем мнении. Так что вам нужно от меня, кроме того, чтобы заманить сюда Гарри, разумеется. С вами совершенно неинтересно, мисс Куин». Теперь Дамблдор разозлился. «Похоже, старик не привык к тому, чтобы все его замыслы так легко разгадывали. Может, тогда развяжете меня и найдете того, кто будет вам в рот заглядывать и верить каждому слову. Ах, да, Китлин взглянула на Хиллари. Вы такую идиотку уже нашли. Мы с твоей матерью, настоящей матерью, хотим исправить все, что ты натворила. Старик встал за спиной у женщины и коварно усмехнулся. Но так как ты и Гарри теперь самые значимые фигуры в магической Британии, без вас у нас ничего не получится. Мы ни за что не станем сотрудничать с вами, прервала его девушка. Поверь, мы это прекрасно понимаем. Однако мы столкнулись с еще одной проблемой. Наши тела не подходят для того, чтобы долго и успешно управлять страной и вести за собой магов. Хотите сделать из нас с Гарри крестражи? Это не слишком надежно, тем более, когда многие о них уже знают. Мы нашли совершенно другой ритуал. В вашей семейной библиотеке чего только нет. Да что вы говорите? Продолжала язвить девушка, хотя ситуация к этому совершенно не располагала. На твоем месте, дорогая, я бы помолчала. Хиллари зло сверлила Кейтлин взглядом. Или ты думаешь, что мы шутим? Хотите запихнуть себя в наши тела? Это нереально. Потому что, во-первых, для ритуала подобного уровня нужен первоклассный специалист. Во-вторых, что вы собираетесь сделать с нашими душами? Это не хлам, который можно спокойно выкинуть. Нет такого ритуала, который позволил бы вам избавиться от самой нашей сути и при этом переместить ваши души в наши тела. А что ты скажешь по поводу ритуала Recept Animarum? Китлин невольно вздрогнула. Вижу, ты знаешь, что это такое, усмехнувшись, произнес Дамблдор. Девушка, действительно, знала, что это за ритуал, однако и подумать не могла, что они собираются провести именно его. Он был настолько редким, что инструкций к нему на свете существует всего две. Одна в замке, в котором они находились сейчас, а вторая у Геллерта в библиотеке. Это безумие. Вы просто нас всех убьете. Альбус, одумайтесь, вы смешаете две жизни. Этот ритуал не проводит потому, что он лишает мага рассудка. Ваша душа будет навечно проклята и вы утянете за собой и нас. А сам процесс мучителен настолько, что любое проклятие первого класса покажется легкой щекоткой. К тому же, у вас все еще нет ритуалиста. Я проведу ритуал. Если ты не забыла, то именно благодаря мне ты освоила эту науку в столь раннем возрасте, гордо заявила Хиллари. В этот момент Китлин поняла, что что-то тут не так. Не мог Дамблдор полагаться на эту сумасшедшую ведьму в столь сложном и опасном деле. Даже Китлин ни за что бы не согласилась проводить этот ритуал, а она имела степень магистра по ритуалистике. Нечего сказать, теперь ты убедилась, что мы все продумали и теперь сможем исправить то, что ты натворила. Догадка пришла в голову девушки яркой вспышкой. Стой, Китлин прикрыла глаза, понимая, что на самом деле задумал Альбус. Он тебя подставляет, ты ему не нужна. Что ты несешь? Зло прошипела Хиллари и подскочила к дочери. Этот ритуал убьет и тебя, и меня. Ты не можешь провести его на собственной дочери. Ты уже получила откат за то, что пыталась меня убить. В этот раз магия тебя не пощадит и ты утянешь за грань еще и меня. Альбусу не нужен этот ритуал, он задумал что-то другое. Он просто хочет избавиться от меня и от тебя заодно. А этот ритуал выбран, чтобы запудрить тебе мозги и чтобы перед смертью мы испытали жуткую агонию. Заткнись, взревела Хиллари, не желая слушать волшебницу. Он хочет, чтобы последнее воспоминание о его бывшем любовнике было стерто с лица земли. Это просто месть. Нет, Хиллари, прошу тебя, замолчи. Он подставляет тебя. Хиллари, остановись и подумай. Я начну готовиться к ритуалу. Игнорируя слова Китлин, сказала женщина Альбусу. Чем скорее мы это сделаем, тем лучше, поддержал ее старик. Женщина вышла из ритуального зала, оставив магов одних. Ты ее не переубедишь, вера Хиллари в то, что ты само зло и опасно для этого мира, поразила даже меня. Гарри непременно найдет тебя, я в этом даже не сомневаюсь, но будет слишком поздно. Что вам от него нужно? Мне кажется, Гарри будет отлично смотреться в кресле министра магии, а с подчиняющим артефактом он будет управлять страной так, как того пожелаю я. С Морфином все получилось, так что и с твоим мужем проблем не возникнет. Альбус сиял так, словно уже победил. Ты разрушила много моих планов, больше этого не случится. Это ведь вы натравили на меня Беллу? Альбус в очередной раз удивленно вскинул брови. Она обмолвилась, что ее предупредили о том, насколько я сильная, и надоумили проверить меня самым сильным артефактом на наличие защиты и прочего. Хиллари поступила так же. Первое, что она потребовала, снять все артефакты. И раз уж в конечном итоге я оказалась здесь, нетрудно предположить, кто все это устроил. Что ж, пожалуй, вы действительно самая умная волшебница, с которой мне доводилось встречаться, нехотя признал Дамблдор. Почему именно этот ритуал? Авада куда надежнее и гуманнее. Как вы уже сказали, это месть. Альбус злорадно ухмыльнулся и отошел в сторону. В зал вернулась Хиллари. Она подошла к столу и открыла книгу на странице с ритуалом. Она долго и молча читала, стараясь не упустить ни одной детали. В этот момент Китлин поняла, что женщина настроена решительно, ее ничем не переубедить. Однако Китлин сделала еще одну попытку достучаться до волшебницы. «Хиллари», дрогнувшим голосом произнесла Кейт, «прошу тебя, ты убьешь нас», женщина продолжала ее игнорировать. «Пожалуйста». Волшебница отложила книгу и, взглянув на Альбуса, кивнула. Старик понял ее без слов и вышел из ритуального зала. Он знал, чем закончится ритуал, поэтому спокойно поднялся на первый этаж, велел домовикам приготовить чай и сел в глубокое кресло напротив камина. Хиллари тем временем достала ритуальный нож и принялась вырезать руны сначала на теле Китлин, а затем и на своем. Девушка не издала ни единого звука, однако по ее лицу пробежала одинокая слезинка. Она понимала, что ее не успеют найти вовремя и боялась того, что станет с семьей, когда они найдут ее тело. Но больше всего она боялась того, что станет с Гарри. 5 лет спокойной семейной жизни – это слишком мало. После всего, через что они прошли, у них должно было быть куда больше времени. Они столько всего еще не успели сделать. Она не хотела умирать, не хотела оставлять Гарри. Китлин собиралась бороться и всеми способами сопротивляться ритуалу. Но если у нее не получится, она хотя бы была уверена, что планы Альбуса относительно Гарри не сработают. Несмотря на то, что он практически не пользовался силой некроманта и даже немного ее опасался, ему удалось достигнуть полного единения с этим даром. А значит, ни один подчиняющий артефакт на нем не сработает. Дамблдору она, разумеется, об этом ничего не сказала и многое бы отдала, чтобы увидеть лицо старика, перед тем, как Гарри обратит его тело в прах. Хиллари начала читать строки из ритуала, а в голове Кейтлин крутилось лишь одно. «Я люблю тебя. Я очень сильно тебя люблю. Прости, миссис Куин, позвольте мне посмотреть ваши воспоминания», — попросил Гарри, когда женщина смогла хоть немного успокоиться. «Я практически не смотрела на то, что происходит», — нехотя призналась волшебница. «Мне так жаль. Ничего страшного», — успокоил ее парень. «Вы не видели всего, но слышали. Если это как-то поможет», — Мэри выбралась из объятий мужа и села на самый край дивана, — «то смотри все, что захочешь. Обещаю, вы ничего не почувствуете». Гарри присел перед женщиной на колени и, взглянув в ее глаза, тут же проник в сознание. Найти нужные воспоминания не составило никакого труда. Он увидел плачущих Мэри и Мэттью, перепуганные глаза Кейтлин, когда та поняла, что перед ней стоит Хиллари. Все было так, как и рассказал Мэттью. Однако одна тихо сказанная фраза заставила Гарри напрячься. «Я все исправлю. Я остановлю тебя, пока не стало слишком поздно. Он мне поможет». Он обещал, снимая с себя все артефакты. Почему-то Гарри был уверен, что знает, о ком говорила Хиллари. «Спасибо, миссис Куин», — поблагодарил ее Гарри, аккуратно покидая сознание женщины. «Тебе это как-то помогло?» — спросил Джей. «Я не уверен», — уклончиво ответил Гарри. «Думаю, тут замешан Дамблдор». «Серьезно?» — Хиллари явно внушили мысль о том, что Китлин всеми пользуется и манипулирует, чтобы завершить то, что не вышло у Геллерта. «Но это значит, что Альбус знает, кто такая Китлин», — испуганно произнесла Мэри. «Да», — кивнул Гарри, — «он знает. Ты как-то слишком спокоен». Джейсон внимательно изучал сидящего перед ним мага. «Предлагаете паниковать и громить все вокруг? Только скажите, и от Мэннера ничего не останется. Как только у нас будут координаты местонахождения Китлин, поверьте, от моего спокойствия не останется и следа. Даже не сомневаюсь. Пойду проверю, как там обстоят дела с поисками моей жены. Держи нас в курсе», — попросила Мэри. Однако Гарри не думал идти к Снипу или Ридблу. У него уже был план, и после просмотра воспоминаний Мэри он только лишний раз убедился, что все понял верно. Гарри поднялся на первый этаж и вышел в сад Куин Мэннера. «Несс», — позвал волшебник, и домовик тут же возник рядом с ним. «Ты ведь знаешь, где Китлин?» «Да, хозяин». «Почему не сказал об этом остальным?» «Миссис Куин запретила. Так как она все еще является членом семьи Куин, я не мог нарушить ее указ, пока вы бы сами меня не спросили. Ты можешь забрать Китлин оттуда? Нет, хозяин. Замок закрыт, и ни один эльф не может выйти или зайти туда. А на комнате, где находится хозяйка, стоят артефакты, блокирующие магию домовиков. Она в том месте, где когда-то жила вместе с Хиллари. Да, хозяин, кивнул домовик. Я смогу туда войти? Вы муж миссис Поттер Куин и имеете доступ в любое здание или сейф, принадлежащий семье Куин. Спасибо за помощь, вежливо кивнул Гарри. Вы отправляетесь туда, хозяин? Да. Мне предупредить семью, пока не стоит, зло прошипел Гарри. Альбус мой, я хочу собственноручно свернуть ему шею. Парень резко замер, почувствовав сигнал через брачный браслет. Я люблю тебя. Я очень сильно тебя люблю. Прости, голос Китлин в его голове звучал так отчаянно, что у Гарри задрожали руки. Эмоции его жены были настолько сильные, что смогли прорваться через блокирующий артефакт. Ему конец, стиснув зубы, прорычал парень и с громким хлопком отпарировал из сада Куин Мэнора. Гарри оказался в сухом и безжизненном саду, перед замком, который он не раз видел в воспоминаниях своей жены. Неприятная дрожь прошла по его телу при виде столь мрачного сооружения. Не теряя времени, маг побежал к главным дверям замка и взмахом руки распахнул их настежь. Внутри было столь же мрачно и безжизненно, как и снаружи, и только странная потусторонняя магия наполняла этот замок. Длинные, пыльные коридоры наводили тоску и сбивали с толку. «Эльф!» — крикнул Гарри, и перед ним возник один из домовиков. «Чем Вилли может вам помочь, хозяин?» «Где моя жена?» «Она и миссис Куин в ритуальном зале», — отчитался эльф. Но хозяин, существо нервно заламывало руки. «Говори!» — настаивал Гарри, хотя в глубине души понимал, что хочет сказать ему Вилли. «Они не пережили ритуал», постепенно скатываясь в истерику, произнес домовик. «Нет», — обреченно протянул Гарри. «Миссис Куин лишилась магии из-за магического отката и погибла в ходе ритуала. А Китлин?» Хватаясь за крупицы надежды, спросил Гарри. «Ее магическое ядро было повреждено. Она в коме, и боюсь, что уже никогда из нее не выйдет». Гарри почувствовал, что по его лицу стекают слезы, оставляя после себя мокрые дорожки. «Нет», — вскрикнул Гарри. «Мы все исправим». Парень побежал по старым коридорам куда-то вглубь дома, но хозяин, однако домовика уже никто не слушал.